Глава 7. Класс – претендент на мировое господство. Великая Октябрьская социалистическая революция положила начало необратимому процессу смене капитализма новой коммунистической общественно-экономической формации. Молодому устремленному в будущее миру социализма противостоит все еще сильный и опасный, но уже прошедший точку своего зенита эксплуататорский мир капитализма. Общий кризис капитализма углубляется, неотвратимо сужается сфера его господства, становится все более очевидной его историческая обреченность. Империализм есть паразитический, загнивающий и умирающий капитализм, канун социалистической революции. Весь ход мирового развития подтверждает марксистско-ленинский анализ характера и основного содержания современной эпохи. Это эпоха перехода от капитализма к социализму и коммунизму, исторического соревнования двух мировых социально-политических систем, эпоха социалистических и национально-освободительных революций. При всей неравномерности, сложности и противоречивости движение человечества к социализму и коммунизму неодолимо. Программа Коммунистической партии Советского Союза. Часть первая. Переход от капитализма к социализму и коммунизму. Основное содержание современной эпохи. Москва. 1986 год. Словосочетание «претендент на мировое господство» хорошо знакомо каждому читателю советских газет. Под таким наименованием там издавна фигурирует всякий империализм, сначала англо-французский, потом гитлеровский, затем американский. Советский читатель воспринимает это словосочетание с ощущением привычной скуки. А между тем оно имеет смысл. Претендент на мировое господство существует. Это номенклатура. Сегодня советская номенклатура больна. Возможно, что она больна смертельно. А может быть, еще нет. Ведь не исключено, что это только временное недомогание. И она воспрянет во всей своей привычной решимости и напористости. Да, сегодня номенклатура слаба. Она вынуждена вести политику не с позиции силы, а с позиции слабости. Но кто может поручиться, что это окончательно? Ведь даже в своем нынешнем состоянии советская номенклатура старается сохранить, а то и укрепить свои позиции на Ближнем Востоке, включая истерзанный ею Афганистан, тратит немалые деньги в твердой валюте на поддержку зарубежных компартий и просоветских организаций, содержит своих военных советников и специалистов в ряде стран третьего мира, и все это в условиях экономической катастрофы в собственной стране. Да и баснословная, ничем не оправданная численность военнослужащих в СССР около 5 миллионов человек в сочетании с ростом расходов на них свидетельствует о стремлении номенклатуры гарантировать себе возможность вернуться к политике силы. Аппетит номенклатуры сохраняется и в условиях перестройки. Аппетит не только на гастрономические деликатесы, черные лимузины и госдачи, но и на объекты внешней политики. Так что в этой главе мы напишем о ее аппетитах не только сегодняшних, при, может быть, временном несварении желудка, а прежде всего тех, которыми она отличалась на протяжении 70 лет.